20. Роковой журфикс. С некоторых пор я не люблю людей. Откровенно говоря, я и сам не помню, когда во мне зародилась эта неприязнь. Наверное, давно. Только не надо думать, что я всегда был мизантропом. Нет, еще 10 лет назад я с удовольствием брал в руки гитару и, пройдя по грифу нежным перебором, под одобрительные возгласы гостей затягивал пару гнедых, известный романс на стихи Апухтина. Я пел про хозяйку, которая в старинные годы много хозяев имела сама, про грека из Афин и жида из Варшавы, про юного корнета и седого генерала, про всех любовников, засыпавших на пышной груди той метрессы. Ужель я мог тогда помыслить, что больше никогда не буду воспевать останки блудницы? Это теперь мне ясно, что героиня романса — грязная потаскуха, и что конец ее вполне закономерен. А тогда об этом я и не задумывался. Надо сказать, что старушенции еще крупно повезло. Она отошла в мир иной тихо, своей смертью, может быть, даже и во сне. А попадись она мне, не извольте беспокоиться. Вмиг перерезал бы опасной бритвой ее дряблую аорточку. Но, впрочем, я отвлекся. Помню, как однажды на одном из журфиксов, которые устраивала моя жена, я спел тот самый слезливый романс о паре запряженных с зарею гнедых и вышел покурить. Голова приятно кружилась от вина, счастья и свежего петербургского ветра, прилетевшего с Балтики. Мне совсем не хотелось возвращаться назад. Там было душно, шумно, и резкий аромат ларигана кати перемешивался с запахом пота, разгоряченных вином молодых тел. Я вновь открыл коробку графских и достал новую папиросу. Неожиданно на меня снизошло божье вдохновение. Ох, опять будет ругаться дьявол, что я употребил это слово. И постепенно, строка за строкой, точно падающие на ладонь снежинки, стали рождаться стихи. «Зажигает седые огни за день уставший город. Спать ложатся друзья и враги, в окна ломится зимний холод. Я люблю этих улиц печаль, занесенных пушистым снегом. Здесь когда-то тебя повстречал и с тобою бродил по аллеям». Как были наивны эти строчки, но тогда они мне казались гениальными. Я мысленно посвятил их моей любимой супруге, моей богине, а именно так я ее и называл. Ах, какая она была красивая и неприступная! Мне завидовали друзья, мне завидовали враги. Вот, видите, я опять чуть было не заговорил стихами. Жаль только, что счастье закончилось так быстро. Да и зачем я вообще тогда оставил ее одну и вышел? Быть может, ничего и не случилось бы. Это уже потом, когда я не мог ее отыскать и метался из комнаты в комнату, она, судорожно поправляя прическу, неожиданно выпорхнула из спальни, а за ней с виноватым видом плелся он, мой старый приятель, известный балагур и волокита. В торопях он заправил пиджак в брюки, и по первоначалу меня это даже рассмешило, а спустя час, пьяный как сапожник, он называл меня душкой, трепал за щеку, лез целоваться и под общий хохот предлагал нам жить одной семьей. Втроем. А благоверная сидела, потупив глаза, и молчала. Потом она сказала, что у нее мигрень, и ушла. Только вот гости требовали от Дон Жуана все новых подробностей. И он, еле двигая языком, восхищался телом моей жены, запахом ее духов и нежностью кожи. Между делом он успевал еще и извиняться. «Не обессудь, дружище!» — твердил он, как попугай. И это «дружище» звучало издевательски, как оскорбление. Наверное, мне надобно было проучить наглеца и вызвать на дуэль. Но отчего-то я этого не сделал, а разрыдался в голос. В комнате повисла свинцовая тишина, и все разбежались, как мыши. Когда я остался один, то подумал с горечью. Так значит, прав был Чехов, когда писал, что нет такой жены, от которой при некотором навыке нельзя было бы добиться ласок, не выходя из гостиной в то время, когда рядом в кабинете сидит муж. Ну что же, господа, как ни прискорбно слышать, но извольте признать, что великий писатель оказался прав. Естественно, я не мог лечь в кровать, где только что случилась измена. Она, язык не поворачивался теперь называть ее богиней, рыдала, каялась, стоя передо мною на коленях и умоляла простить. Повторяла, что сама не знает, как такое могло произойти. Вместе с ней плакала и наша единственная свеча, которая тоже не хотела умирать. Но куда там? Безжалостный огонь стремительно пожирал воск. Он напомнил мне моего приятеля, который точно так же, несколько часов назад, уничтожил мою любовь и, как безжалостный дровосек, вырубил под корень наше семейное дерево счастья. Когда над петербургскими крышами показалось солнце, я сжалился и сказал, что прощаю ее. Она не могла в это поверить и, растирая по лицу грязные слезы, все спрашивала: «Правда? Ты простил? Простил?» Я кивал, а в глубине души спрашивал себя: «Как же мне жить дальше со всем этим позором?» Дни текли, серые и скучные, как солдатская шинель. Я ненавидел и ее, и весь этот дом, и даже мебель. Теперь мне все напоминало об измене. Пьяная физия любовника снилась мне чуть ли не каждую ночь. И вот тогда, да, точно, именно тогда, в моей руке случайно оказался кухонный нож, и я подумал, с каким удовольствием я бы вогнал острый клинок в спину этой мерзкой грешницы, которая скомкала всю мою жизнь как ненужную промокашку. И постепенно эта мысль стала приходить ко мне все чаще и чаще. Мало-помалу я стал размышлять, куда девать труп, что сказать соседям, когда они перестанут встречать мою благоверную у парадного. Ответа на эти вопросы я не находил и уже было решил совсем отречься от своих намерений, но тут пришел князь тьмы и все объяснил. Оказалось, что в этом ремесле, как и в любом другом, нет ничего сложного. Главное — нанести первый удар. Так все и вышло.